Команда номер 10. Мрачный и хриплый голос показался чужим даже ему самому. Сегодня мы потеряли друга и узнали лицо врага. Акуирью, человек, убивший Ренза Куна. Я клянусь, что сделаю все возможное, чтобы этот человек и его подручные получили по заслугам. Он опустил голову. Этого хотел бы сам Ренза Кун. Но он не хотел бы, чтобы мы раскисали. Джонин закусил губу, не удержав следующую волну слез. Мы похороним его, как подобает, а затем начнем тренировки. Этот ублюдок заплатит за все. Асума Синси, бесцветным голосом отозвался Тору, так и лежа на земле, скажите, вы часто встречали людей с таким цветом волос? Мне попадались самые разные, но не конкретно этот. Джонин напрягся, услышав вопрос ученика. Отец кое о чем рассказал ему в день отправления, и не ответить Асума не мог. Пусть отец просил его молчать, пусть даже приказал, как Хокаге, но его ученик имеет право знать, нечасто, Тору-кун. Ты все верно подметил, вы с Акуирью, родственники. Родственники, это был не вопрос и не утверждение. Тору сказал это так, что получилось похоже скорее на эхо. А если точнее, то он, твой отец. Тору с минуту помолчал, но затем поднялся и посмотрел на Асуму тяжелым взглядом светящихся зловещим багровым светом глаз. У меня нет отца, ровным голосом ответил он. Только вы с Минами, моя семья, Тору-кун. Я плевать хотел на родство с этими уродами, несмотря на жутковатый из-за пробудившегося неизвестного дадзюцу вид, губы Тору предательски дрожали, я убью этого человека, если вы не сможете, Синси. И я знаю, вы обязательно убьете его, если это не удастся сделать мне. Я тоже, Минами наконец оторвалась от тела Ренза. Ренза и мой друг, как и вы двое, Тору-кун, я не об этом. Асума озадаченно смотрел на ученика, твои глаза, и чута, уныло выругался тот, догадавшись, что Синси имеет в виду. Сраная порча темной стороны опять вылезла, только, блядь, ее и ждали. Да и хер с ней, сказал бы Аджанта Полу, но не Оринжиро Тору, только не в том мире, в котором он сейчас живет, Чу без Каслима. Это было занятно. Силы духа мальчишки не занимать, в отличие от чакры. Он считал своего сына ничтожеством, недостойным того, чтобы присоединиться к нему в его великой миссии по спасению этого мира. И сейчас Акуирью чувствовал легкий стыд из-за этого. Он всегда знал, что из него не получится хороший отец. Знал, когда воспитывал Ни, как оружие. Знал, когда посылал ее к Тору, чтобы вынудило показать свою силу. И теперь тоже, когда вдруг вспомнил, как ревниво девочка относится ко всему, чему он уделяет свое внимание. Но он не может позволить себе слабость. Пусть лучше он будет плохим отцом, пусть сломает жизни своих детей, но это все равно лучше, чем глаз луны. Акацки уже где-то там, готовится потихоньку начать свой поход против всех. Его шпионы уже сообщали Рью о подозрительной активности в стране ветра. Там видели ее, девушку с бумажным цветком в волосах и в черном плаще с красными облаками. Одна из первых. Он точно знал, кого Конан там искала, и знал, что нашла. Рью мог бы попытаться помешать ей, но не был уверен, что выдержит бой с ее напарником. Тинсиган оказался могучим орудием, но и близко не таким сильным, как будет у Тонири много лет спустя. И достаточно сильных людей для противостояния Акацки у него слишком мало. Считай, только Джунба и Ни, если не считать его самого. Вот только тот же Джунба сам едва не погиб от рук Кокузу, когда тот пришел за его головой. Если бы Рью не вмешался, охотник наверняка бы его тогда прикончил. О чем это говорит? Рью был уверен, что не с Кокузу справится, а может и с другими, если станет отлавливать их по одному. Но так Акацки не победить. Обита, Зицу, Мадара и Нагата, эти четверо для нее уже непосильная задача. Пока что непосильная. Он ведь не зря столько времени потратил на свои исследования. Чтобы изменить мир, нужно стать сильным. Сильнее этого мира. Стать богом. И Акуирью скромно полагал, что приблизился к этому, как никто другой. Ему бы еще синдзюцу обучиться, но биджевы жабы не хотят помогать ему. Слишком много гордыни, он насмешливо фыркнул, повторив их слова. Это в нем-то слишком много гордыни, да его с тем же Мадарой даже сравнивать глупо. Ведь мертвый Учиха решил, что имеет право решать за весь мир. Или с Нагата, что во всеуслышание объявил себя богом. И вот теперь Рью решил, что нашел нужного человека. Может быть, его сын, Тору безусловно владеет какой-то странной силой, но в этом мире нет иных сил, кроме трех типов чакры, вырабатываемой людьми, биджу и природой. А его сенсорные способности улавливают только привычную, к которой чакра Биджу тоже относится, отличаясь разве что плотностью и ядовитостью, и которой у мальчишки кот наплакал. И все же он точно откуда-то знал, если бы не Тору, их команда ни за что не одолела бы Джунба. Для Рью уже давно не играли роли привязанности, так что эта уверенность никак не может быть надеждой отца. Кстати о Джунба, вот уж кого прокачать проще всего. Просто корми да не забывай выгуливать. Рью улыбнулся, чуть обнажив клыки. Джунба повезло, что он в свое время много времени потратил на изучение фуиндзюцу и ириндзюцу. Он легко снова поставит ивовца на ноги, ведь бой с Кокузу довел его до куда худшего состояния. А затем ему нужно будет найти геном Хаширамы и скормить своему верному псу. Когда у него будет синчакра или хотя бы ее пользователь, когда он найдет способ пробудить униринниган, когда Джунба станет неуязвим, вот тогда он наконец сможет выступить против своего врага и спасти этот мир. Потому что он, Акуирью, куда лучше этих двоих идиотов, Наруто и Саске. Его избрала сама реинкарнация и кому, как не ему решать судьбу мира. Вдруг его отвлекло свечение барьерной печати, не вернулось. Вот сейчас и послушаем, что она скажет о способностях Тору. Наверняка мальчишка не сдержался и вышел из себя, раскрыв свой потенциал. Было бы обидно, если это не так, уязвила бы его гордость. Все же Тору, это его проект, его семя и его гены. А значит, мальчик просто обязан хоть что-нибудь доуметь, иначе Рью это очень сильно не понравится. В ожидании доклада, Акуирью нетерпеливо раскладывал документы и думал о еще нескольких перспективных рекрутах для своей армии шиноби. В стране воды сейчас вовсю лютует Каратачи Ягура, устраивая гонения на обладателей улучшенных геномов. Через полгода Рью навестит пару мест лично, чтобы вовремя протянуть руку помощи нуждающимся. И тогда его отряд пополнит свежая кровь. А непокорных всегда можно будет отдать здоровяку, все же их способности важнее их самих. Шикацуми Куклана Кагуя в исполнении Джунба обещает стать довольно интересным зрелищем. Рью с раздражением посмотрел на часы. Что-то девочка не слишком торопится к нему. Может, решила начать бунт? Ох уж этот возраст, подумал он и не спеша направился в единственное помещение на его базе, куда можно было попасть Хирайшином. И то, что он увидел там, заставило его не на шутку взволноваться. Окровавленная не еле дышала, ее тело покрывало множество следов от какой-то техники, из-за которой кожа девочки сморщилась и одрябла, левый глаз закрыт и из-под ресниц на пол капает кровь. Правая рука повисла плетью, видимо закрытый перелом. А сама она, из-за ноги, не сидела на корточках, привалившись к стене и походила на сумасшедшую, покачиваясь и обнимая колени. Он идет за мной, из-за ноги, не помогло, убил один раз, убьет и второй, и еще. Ее голос сорвался на крик, заставивший волосы на голове Рью встать дыбом. Какого биджу там произошло? Тем временем, не останавливаясь, продолжала бредить. Похоже, что она в сильном шоке. Да что там случилось, Хирайшин? Не убежать, никак не получается. Почему, за что, папочка? Ее взгляд вдруг прояснился, когда она увидела его, не улыбнулась ему наивной детской улыбкой. Да, папа спасет, папа поможет, он самый сильный. Девочка кое-как ползла к нему на четвереньках, пересиливая боль в теле. Акуирью замер, глядя на ее дерганные движения. Наконец она доползла до него и крепко обняла за ногу. Папочка, он злой. Я говорила ему, что пришла помощь, что убила лишнего, чтобы он отпустил себя и стал полезен тебе, а он, и горько разрыдалась. Рью молча погладил не по голове, пытаясь успокоить. Похоже, что он оказался прав насчет скрытого потенциала Тору, и сейчас только убедился в том, что парень неосознанно пробудил свои способности, испытав сильный стресс. Он еще скажет отцу спасибо. Опыты с зародышем прошли ужасно. Он отвергал как гены Учиха, так и Синджу Сузумаки. Его организм просто переписывал чужое ДНК на собственное, лишенное каких-либо полезных особенностей. Это до сих пор не давало Рью покоя. Как? Его сын казался самым обычным человеком. Почти что мусор, как какой-нибудь Рокли. Но свойства его генов сводили Нукинина с ума. Добытые еще у эмбриона клетки до сих пор хранились в самом надежном месте убежища. И в них не было абсолютно ничего, кроме этой особенности. Геном его сына превращал любую силу в посредственность. Все попытки наделить его хоть какой-то силой приводили только к тому, что Рью впустую переводил редкие образцы. А инверсия процесса вообще не дала ничего, будто он бросил камешек в стакан с водой. Камешек так и остался камешком, как и вода. Не тихонько всхлипывала, крепко держась за его ногу, словно отпусти ее и начнется падение в бездну, из которой девочка уже не выберется. Сильно же ей досталось. Если сын за такой промежуток времени вынудил ее использовать из-за ноги, Шаринган сейчас так просто не восстановить. Придется не подождать, пока Итачи уничтожит свой клан. Тогда Акуи предложит кое-кому сделку. Услуга в обмен на глаза Учиха. Данза согласится. Должен согласиться. И еще кое-что. Тору нужно захватить, как можно скорее, пока он не успел освоиться с новой силой. Первое время сын будет осторожничать, в этом Рью не сомневался. Но потом он может стать серьезной проблемой. Акацки могут даже предпринять попытку вербовки. Рью не сомневался в этом. Шиноби с класса в мире не так много, и одна из них сейчас хнычет у его ног, сломленная всплеском пробудившихся способностей сына. А тот же Нагата легко обманет пусть и умного, но все же ребенка. Не говоря уже об Обито или Зицу, Рью просто нужно успеть сделать это раньше них. Красные глаза, папа, тихо всхлипнула Ни, когда истерика наконец закончилась, у него были глаза, словно он, дьявол, страшные. Вот оно как, на лицо Нуки не налегла тень довольной улыбки. Значит, все же пробудил Дадзюцу. Вот только не Тинсиган, как я думал, какое же тогда. Вслух же он сказал, пойдем, я приведу твои тело и разум в порядок. Расскажешь мне в подробностях, что именно с тобой сделал старший брат. Было бы глупо ожидать чего-то другого, думал он, развалившись на крыше и провожая тоскливым взглядом проплывающие в небе облака, будто опять летим в никуда на том ведре с гайками. Пожалуй, худшее время в его долгой жизни, это время, проведенное на разбитом эсминце с уничтоженным навигационным компьютером. 2 недели в космосе, проведенные без цели и надежд. Война закончилась сокрушительным, но вполне ожидаемым разгромом, и Аджанта с несколькими уцелевшими сторонниками едва сумел сбежать из плена, угнав этот драндулет. И все было бы совсем иначе, если бы один из них тоже подох тогда на Карбасе, попав под республиканский обстрел. Ремулус Дрипа никак не повлиял на дальнейшую историю галактики, зато здорово тогда изгадил настроение алхимику. Хотя Аджанта все равно бы узнал, рано или поздно. Братец Тору, ты уже вернулся? Наруто бодрый весел, как и всегда, подумал Ситха и еле заметно улыбнулся уголками губ. Братец Тору, Ренза погиб, медленно произнес тот, заставив Джинчоурики испуганно замереть на месте, убит шиноби такой силы, что и с Хокаге дрался бы на равных, наверное. Б. Братец Ренза. У Наруто задрожали губы и ручьем хлынули слезы. Я тоже тогда плакал, честно признался Тору, а потом понял одну вещь. Что-то не нравится мне быть шиноби. Не уверен, что смогу остаться в деревне. Братец Тору, мальчик жалобно шмыгнул носом. Зачем ты так говоришь? Убийца оказался моим родным отцом, припечатал Ситх. Мне в общем плевать на него, но сама ситуация вызывает у меня бешенство. Он послал своего подчиненного убить Ренза, чтобы разозлить меня, хотел что-то там пробудить или типа того, отмахнулся от жизни ребенка, как от назойливой мухи, просто потому, что ему прям вот ну очень надо, и все из-за дурацкого стремления стать самым сильным. Зачем ему столько силы, зачем вообще нужна такая сила? Он в ярости сплюнул, какая чушь. Торукун, что ты? Я хочу тебе кое-что сказать, Наруто. Он вздохнул. Если ты хочешь однажды стать Хокаге, то тебе обязательно понадобится сила. Много. Но есть кое-что поважнее ее. Сила нужна для многих вещей. Для сражений тоже, само собой, но не только. Защищать близких, строить дома, учить, самому учиться, все это. Тебе обязательно понадобятся друзья, ради которых ты и станешь сильнее. И Хокаге ты тоже станешь ради них. Без этого от силы нет никакого толку, она будет только разрушать. Бессмысленная, беспощадная и совершенно бесполезная. Ты понимаешь? Да, Узумаки сверлил его решительным взглядом. Я понимаю тебя, братец Тору. Друзья, это тоже сила. Я знал, что ты поймешь. По лицу Тору расползлась слабая улыбка, и Генин потрепал Наруто по макушке. Испорченное было настроение немного стабилизировалось. Но, братец Тору, что ты теперь будешь делать? Мстить отцу? Может и буду, кивнул тот, немного поразмыслив. Если Акуирью как-нибудь попадется мне, я его живьем освежую. Небесно-голубые глаза зло сверкнули, но на этот раз так и не изменили свой цвет. Наученный недавним опытом, Ситх крепко держал эмоции в узде, но специально искать с ним встречи не буду. А что ты собираешься делать в остальное время?» – недоумевал Джин Чоурики. «Путешествовать, учиться всякому там», – он почесал затылок и озорно улыбнулся, – «жить буду». «А, вот ты, например, знаешь, как построить мост?» – спросил Тору таинственным голосом, на что мальчик, проникшись торжеством момента, ошарашенно помотал головой. «Вот и я тоже не знаю», – расхохотался алхимик, завалившись на спину. «Но я не пошутил, Наруто. Мне и правда все это интересно. Значит, ты будешь строить мосты?» – растерялся Узумаки. «Не, это ты будешь их строить», – Тору весело подмигнул мальчику. «Это ведь ты будешь Хокаге, а не я. А как же сестренка Минами? Ну, она старше тебя, так что я думаю, ее лицо на той скале расположится левее твоего», – протянул алхимик. «В конце концов, почему бы не сбыться обеим вашим мечтам? Думаю, так будет честно». Наруто мог бы ответить ему, что имел в виду другое, когда спрашивал о ней, но счел нужным промолчать. В конце концов, разве мог Тору уйти, не попрощавшись с ней? Он тогда думал, что нет, но как оказалось через несколько дней, еще как мог. Сегодня третий Хокаге задержался на работе допоздна. Самая перспективная команда в этом году потеряла бойца на первой же серьезной миссии. Отчет о сумме не был двусмысленным. Они сделали даже больше, чем от них ждали. Одолели шиноби ранга С и нарвались на его хозяев, одним из которых оказался он, Акуирью. Вторая, девочка, похожая на него, возрастом чуть моложе Тору и владеющая огромной мощью и вдобавок шаринганом, видимо, тоже его ребенок. Сам Тору в ярости едва не стер ее в порошок новообретенной силой своих глаз. Похоже, что эксперименты Рью все же дали плоды, к тому же мальчик и от отца кое-что унаследовал. Но все это пока только предположения. Однозначно только то, что информация об Акугане, глазе дьявола, как его окрестил Хирузин, сейчас строжайше засекречена. Команду Хирузину пришлось расформировать, а с сыном поругаться. Асума возмутился тем, что Хокаге решил запереть мальчика в Конохе. Старик тяжело вздохнул. Сын наверняка учудит что-нибудь. Расскажет Тору Арью, предупредит его насчет Хирузина или еще что. Сам Хокаге втайне хотел, чтобы Асума так поступил. Он, как правитель, обязан принять меры, но как человек тоже понимает и мальчика, и своего сына. Должно быть, Данзо прав, когда говорит ему, что он слишком мягок. Старый друг непременно бы уволок Тору в свои подвалы, как какой-то паук, чтобы там отнять и изучить его глаза. Вот поэтому Хирузин, а не он, сидит в этом кресле. Данзо, хороший шиноби, но ужасный человек. Вдруг в дверь кабинета постучали. «Войдите», — проворчал старик, недовольный тем, что его отвлекают от невеселых мыслей. Вошел Йоши, молодой чоунин, поставленный наблюдать за Тору, пока Итачи на другом задании. «Хокаге сама, он сбежал», — воскликнул тот и тут же испуганно сжался. «Все же для этого он и получил свою миссию, чтобы Тору не исчез из виду. Я, простите, он оставил клона, и я не смог. Не смог отличить иллюзорного клона от оригинала, Йоши-кун». Хирузин и не думал злиться, с любопытством ожидая продолжения. «Никак нет, Хокаге сама», — Йоши сглотнул, — «это был не иллюзорный клон, а какой-то другой. Я раньше такого не видел». «Успокойся, расскажи, что видел». «Он как всегда пошел вечером на кладбище. Ну, когда там больше никого нет, я и проследил за ним. Он немного постоял у могилы своего друга, а потом просто распался на бабочек и пауков». Йоши опустил взгляд, решив, что его отчет примут за небылицы. «Бабочки и пауки?» — изумленно поднял брови Сарутоби. «Что-то новенькое. Клянусь вам, Хокаге сама, я все своими глазами видел», — заморгал Чоунин. «А оригинала нигде в Конохе уже нет. Я принес одного из пауков. Вот», — он достал небольшую баночку с животным, — «он кажется совсем обычным. И еще кое-что, Хокаге сама, клон носил одежду». «Одежду?» — старик чуть не поперхнулся табачным дымом. «Да», — Йоши кивнул, слегка смутившись, — «она осталась на земле после того, как клон распался». «Хорошо», — кивнул Хирузин, — «ты отлично поработал, Йоши-кун, можешь быть свободен». «Да». Обрадованный Чоунин поспешил оставить начальство наедине со своими мыслями. Хокаге с интересом разглядывал сидящего в банке паука. Сенсорная техника не выявила никаких аномалий, паук действительно оказался самым обычным пауком, какие в изобилии водятся в этих местах и сидят по чуланам. Внезапная догадка посетила его, когда он поднял взгляд к потолку. Там, в уютном темном углу, располагались владения такого же паучка. Сарутоби даже в шутку называл его Кумакаге Дона за то, что тоже безвылазно сидит в его кабинете. Тень паука сейчас отсутствовал, как, возможно, и многие другие по всей Конохе. Еще вчера, прогуливаясь по деревне, Хирузин обратил внимание на то, что бабочек в округе стало ощутимо меньше, но и не придал этому большого значения. И вот теперь он начинал что-то понимать. Как бы он ни сочувствовал Тору в его потере, Хокаге был обязан не допустить того, чтобы Акуган попал не в те руки. Или хотя бы приложить к этому некоторые усилия, ведь совесть так легко не заткнешь. Ладно, если загадочное Дадзюцу получит другое селение, это плохо, но с этим еще можно мириться. Однако есть ведь еще Рью со своей гордыней и непонятными целями, смахивающими на безумие. Хирузин поднялся с кресла и посмотрел на темнеющее небо над Конохой. Слишком большая награда может насторожить врагов деревни, а слишком маленькая просто не заинтересует охотников. Очевидно, что уровень опасности Тору никак уж не ниже сранга. Остроту ума мальчик уже неоднократно демонстрировал, а теперь еще и обрел достаточную силу, чтобы подтвердить ранг. Как же Хирузину поступить, чтобы только не привлекать к делу корень и его главу? Данзо все равно узнает рано или поздно и поступит по-своему. А вот Сарутоби не знал, как ему теперь быть. Примечание к части. Рождение звезды, перевод Google, транскрипция вольная. Глава 7. Бездомный ситх. Примечание к части. Подходящая темка для главы. Хедиллингер есть цапи-план, голптеетхонабум. Кулак с размаху впечатывается наглому старикашке под дых. Тот выпучивает глаза и падает на колени, поднимая руки, чтобы защитить голову. Тору не собирается бить его по ней. Второй удар старик получает в живот и заваливается навзничь. Завершающим штрихом взбешенный ситх эффектно ставит ногу ему на грудь и злобно хохочет. «А я говорю вам, молодой человек, что у нас нет больше денег». Упрямый старик сложил руки на груди и сверху вниз косо поглядывает на обладателя растрепанной шевелюры ядовито-оранжевого цвета. «Были бы у нашей деревни деньги, думаете, мы стали бы просить такого, как вы, такого как я?» Ядовито-оранжевая бровь сердито дернулась, взлетев под кривую челку. «Ты сейчас меня оскорбить пытаешься, что ли, старый пень? Я всего лишь говорю, что вы просите невозможного». Старик вдруг хватается за свое сердце и жалобно смотрит на Нукинина. Откуда взялась эта боль? Тор узнает ответ, но не спешит рассказывать. Только стоит все так же, задрав бровь и провожает падающего старика насмешливым взглядом. И, конечно же, тот вдруг вспоминает, что деньги-то на самом деле есть. Запамятовал просто, старость, не радости, все такое. Сами, мол, понимаете. «Слышь, дедуль, я тебе уже в 10-й раз говорю, я не пойду драться с шиноби за полсотни рё», — негодует Тору. «Работа нужна, как воздух. Жрать охота, одежду надо бы прикупить. А то скоро зима, а его последняя футболка уже давно вся в дырах. Да и штаны тоже, что совсем не способствует благодушному настрою. Предложи мне хотя бы 1500. «Да где же я возьму такие деньги-то?» Старик в отчаянии заламывает руки. «Говорю же вам, юноша, нас грабит. Как насчет второй половицы слева в самом дальнем углу твоей комнаты, ММ?» Хохочет Тору, а у самого уже давно перегрелся гипердвигатель. Сейчас вот еще дым из ушей повалит. Если этот жадный дурак еще хоть раз скажет ему, что денег нет, алхимик ведь и правда ему врежет. Или просто развернется и уйдет отсюда. Я не стану подставлять свою шею под куной за сраные 50. И точка. Откуда ты узнал, гаденыш? Староста не собирается так легко сдаваться. Тору как-то обмолвился о том, что мог бы помочь с тем громилой, что донимает крестьян, но не бесплатно. И ничего не обещал, ни на что не навязывался, просто мимоходом бросил. И теперь этот старый клещ вцепился в него и не хочет отпускать. Вот только платить ушлый старикан тоже не хочет. Сколько рё стоит самый дешевый запрос на миссию? От 5000. А Тору готов навалять тому идиоту за каких-то там 500. Но нет, на казне сидит супердед. Мы тут в поле работаем, не покладая рук, едва откладывать хватает, а потом приходят грабители и отбирают все непосильным трудом нажитое. А потом являются такие, как ты, старик обличающе ткнул пальцем в несговорчивого мальчишку, и отбирают последнее. Где в этом мире справедливость, я тебя спрашиваю? Во-первых, ты сам ко мне подошел, фыркнул тот, я тебе ничего не должен. Во-вторых, вас грабит Нукинин, а это опасно. Я и так назвал сумму в 10 раз меньшую, чем берут шиноби за прополки грядок, ММ. А то, о чем просишь ты, между прочим, миссия пранга. Самые дешевые начинаются от 80 тысяч. Я могу помочь за награду или пойти, поискать работу где-нибудь еще и не тратить на тебя свое время». Он демонстративно скрестил руки на груди и отвернулся. «И еще, какой такой труд ты называешь непосильным? Тот, с которого еще и откладывать получается, Ну да, так я и поверил. 500 и точка, ни на рю меньше не соглашусь. Но ведь, да-да, вы все бедные и несчастные», — Тору закатил глаза, — «а мне что делать? Я тоже жрать хочу, знаешь ли, но...» 600, рявкнул Тору, устав уже доказывать, что он не Гиска. «Как же ты меня достал, а? Ах ты, ты, где-то ж дар речи потерял, мелкий». Тору склонил голову на бок, словно приглашая того закончить фразу. «Хорошо, я согласен. Пусть 600, только избавь нас от него», — сдался наконец старикан, осознав, что дальше будет только хуже. «Деньги сюда неси», — Ситх оскалился и поманил пальцем. «Вместе пересчитаем, а там уж и поработать можно». Старик принес какую-то тряпицу, в которую было завернуто вожделенное сокровище. В своем видении Тору отчетливо видел добротный такой ларец. Значит, не обеднеет старый лис. И тут обмануть попытался, но попавшись, спорить дальше не стал. И теперь на разложенной тряпице красуется будущая награда, пересчитанная до последней монетки. Алхимик довольно кивнул и потащился на постоялый двор. Объект его миссии нагло расположился там, периодически собирая деньги за крышу, которая в этой деревне очевидно протекала из-за него же. Кивнув официантке, или как они тут называются, Тору пошел наверх, специально громко топая, чтобы подействовать на нервы как можно большему числу людей разом и немного отвести душу. Шиноби обнаружился в самой большой гостевой комнате. Крупный мужчина сидел, вальяжно развалившись на циновке за низеньким столиком, и что-то жадно жрал, чавкая и причмокивая. Сразу видно, что он такой себе собеседник, как, впрочем, и боец. Принадлежность к какой-либо скрытой деревне распознать у Ситха не вышло. Хитай Ате был на месте, перечеркнутый, как и положено у отступников, но символ на нем оказался незнакомым. Разговаривать с ним Тору тоже нужным не счел, сходу приложив того головой об угол стола телекинезом. Он утром сам видел, как ведет себя эта сволочь, когда думает, что ему за это ничего не будет, так что совесть алхимика услужливо помалкивала. Подняв все тем же телекинезом оглушенное тело, Ситх невозмутимо пошел обратно, по пути постаравшись подставить голову своей жертвы под каждый попавшийся по пути угол. Просто из вредности, потому что настроение у него сегодня хорошее. Староста был рад, но не сказать, чтобы очень сильно, все же денег Тору с него стряс достаточно. В смысле мало, но куда больше, чем старик собирался предложить. Выкинув бесчувственное тело Нукинина с утеса, вознагражденный алхимик поторопился покинуть деревню. Судьба незадачливой жертвы волновала его сейчас меньше всего. В страну воды его привел случай. Тогда ему было все равно, куда податься, и он подался туда, куда смотрели глаза. Путь привел его на восток страны огня, в главный ее порт. Там он нашел корабль, что отсчитывал последние часы перед отплытием. Притворившись матросом, Ситх проник на судно, заодно прополоскав головы капитана и его экипажа. До страны воды добрался почетным пассажиром, а сойдя на берег, стал тем же, кем был последние месяцы, голодным и нищим бродягой. В принципе, насчет голода он кривил душой. Ничто не мешало ему вырастить дерево с сочными плодами или попросить земляного червя стать вкусным кабанчиком, так что не хватало ему в первую очередь сладких десертов. А вот одежду пора было менять кардинально, и сейчас все заработанные таким образом деньги, а их насчитывалось уже почти около 3000 рё, лежали в плетеной котомке за его спиной в ожидании города покрупнее. Танта из чакропроводящего железа он оставил в своей квартирке, припрятав в секретном месте, о котором знали только он сам и Узумаки. Раз уж Тору обещал, Тору сделал, даже вопреки обстоятельствам, побудившим его оставить родные места. Рядом с оружием лежал и густо исписанный свиток с теорией и схематическими изображениями позиций третьей формы боя со световым мечом, исписанный специально для Джинчуурики. Было бы занятно поглядеть на него, когда он подрастет, чтобы оценить его способности. К сожалению, это было все, что Тору сумел сделать для мальчика, и теперь Наруто мог уповать лишь на свои упорства и внимательность при прочтении оставленных инструкций. А еще было бы недурно, чтобы выучивший свиток Узумаки не забыл его сжечь, дабы не плодить почти неуязвимых мечников и прочие сущности. Он тоскливо вздохнул. Ему всегда нравилось вот так бродить, но не хватало самого главного, чтобы скрасить жизнь, цели и компании, чтобы было, на кого показать пальцем в случае провала, с кем разработать и исполнить гениальный план мгновенного обогащения. Искать этого Акуирью ему не хотелось, тем более, что тот собирался сделать это сам, вроде как. Намеков этот мудак дал предостаточно во время их короткой встречи, так что Тору был готов встречать гостей в любое время, а других претендентов на звание цели у него нет. Что до второго, то вот уже несколько месяцев, как он неистово торговался вот с такими вот старостами за паденную работу, путешествуя один. Дорога из случайностей приносила с собой события, как один похожий друг на друга, и Тору уже начал скучать. Перепалки с дроидом, игра в сёги с сенсеем, пока тот лежал в больнице, спарринги с Ренза, наигранно сердитое ворчание минами по поводу допускаемых им вольностей в обращениях. Всего этого ему очень не хватало. Одиночеством бессмертный алхимик был сыт по горло, но возвращаться в Канаху не собирался. В мире, которым правит сила, заключенная в генах, ему следовало теперь быть крайне осторожным в выборе окружения. Для шиноби важнее всего деревня и только потом уже друзья, а он не хочет становиться ни подопытным вуки, ни драться и убивать своих. Тем более, что этот путь тоже привел бы его к перечеркиванию листа на Хитаяте, вот только награда за его голову стала бы куда внушительней. Кстати, интересно, а какая сейчас? Как ни странно, но именно по заучке минами он и скучал больше всего. Как и его дроид в тысячелетнем забеге среди звезд, как Сарзус в начале его пути, Андо была единственной в этом мире, кто мог осаживать его, когда он перегибал палку со своими выкрутасами. Не то, чтобы остальным нельзя даже пытаться, просто у нее это получалось так естественно и непринужденно, как у него самого, провоцировать подобные моменты. Может, это у него фетиш такой, но ведь и правда было здорово. Осень только приближалась к своей середине, но в стране воды снег всегда выпадает раньше. Хотя он и не слышал о том, чтобы настолько рано. 2 дня Тору добирался до ближайшего крупного города и, наконец, глухой и темный, как желудок сарлака, ночью был вознагражден видом теплых огоньков вдали и доносившимся оттуда шуме водяного колеса. Уже в конец отморозивший себе задницу, ситх не мог не радоваться возможности наконец отъесться горячим и разжиться нормальными штанами. Хороших, крепких штанов ему тоже очень не хватало, как и общество минами, даже чуть больше. Что же до города, город ему и понравился, и не понравился одновременно. Дело в том, что местная архитектура сильно отличалась от таковой в пройденных им деревеньках и городах стран огня и воды, напоминая скорее архитектуру небоскребов Нар-Шадда. Кажущиеся черными в сумерках громады зданий, в которых было не меньше 10 этажей, что для этого безымянного мира в общем-то не так уж и мало, грозно нависали над узкими улочками, освещенными электрическими фонарями. Очень своеобразное зрелище, мрачное и неуютное, особенно учитывая погоду, и выделяющееся среди прочих мест, как прыщ на шее. Однако же по-своему красивое, чего он не мог не отметить, возведенное в абсолют индустриальное уродство, в то же время безжалостно эффективное. Между небоскребов он видел спутанные косы проводов, провисающих под собственной тяжестью, ржавые трубы, припорошенные снегом, снующие туда-сюда даже ночью жители с пустыми и хмурыми лицами. В этом городе, казалось, было все от луны контрабандистов. Аджанта подумал, что не удивился бы, покажись из-за угла посадочная площадка для грузовых звездолетов и жадно подсчитывающий кредитки тайдрианец-администратор. До утра оставалось еще несколько часов, так что ему пришлось искать, где остановиться до рассвета. Денег, заработанных в путешествии, хватит совсем ненадолго, так что он внимательно рассматривал каждую попадавшуюся вывеску или витрину, прикидывая, как лучше всего распорядиться своим нехитрым имуществом. Несмотря на позднее время, прохожие на улицах ему иногда попадались, но все они были совершенно не расположены болтать с ним или хотя бы дать подсказку. После того, как его уже в 4-й раз послали туда, куда ему точно было не надо, Аджанта махнул рукой на бесплодные попытки что-либо у них узнать, а 4-й, попытавшийся отвесить ему пинка, проснется утром в мусорном контейнере с расквашенным носом и сломанной ключицей, или не проснется, если околеет, как повезет в общем, зима же все-таки, ну то есть почти. Через 1-1.5 часа после того, как Тору вошел в город, удача наконец улыбнулась ему. Кантина, или как тут правильно называть питейные заведения, предоставляющие также и ночлег, и работающие круглосуточно, оказалась почти пустой, что в общем и не удивительно. Поддаваться внушению ушлый бармен, или кто он там, наотрез отказывался, так что алхимику пришлось, скрипя зубами, развязать мошну. Зато подвыпившая парочка посетителей оказалась разговорчивее, чем прохожие на улице. Сказать по правде, о текущем положении вещей в стране воды Аджанта знал не особо много, так что охотно слушал все, что эти двое пожелали ему рассказать. Для него стало новостью то, что 10 лет назад, или около того, в стране произошла гражданская война, в которую оказались втянуты как простые люди, так и шиноби. Он быстро запутался, кто там кого и чем, но зато выяснил, что отношение к шиноби тут, мягко говоря, своеобразное. К шиноби вообще и к обладателям кетки генкаев в особенности. Последних боялись и ненавидели, как зачумленных, так что он не раз возблагодарил себя за предусмотрительность. Хитай-Ате покорно дожидался своего часа в его котомке, вместо того, чтобы выдавать ситха всем встречным. Сперва он вообще подумывал о том, чтобы оставить повязку с протектором в Канахе, раз уж все равно отказался от роли шиноби, но отчего-то все же решил прихватить с собой. Может и зря, в конце концов его копия, собранная в день ухода из всяких насекомых, нуждалась в одежде, как теперь он сам, а без повязки могла переполошить наблюдателей слишком рано. Так или иначе, он все же успешно ушел и ушел с протектором, что бы тот для него не значил. Пообещав себе подумать над этим позже, он поблагодарил обывателей за рассказ и выскользнул наружу, не забыв при этом обчистить их карманы. На улице все еще было темно, но далеко на горизонте уже появлялись первые лучи солнца, хоть и почти неразличимые из-за затянувшей небеса серой хмари. До открытия лавок оставалось еще какое-то время, и он решил пока прогуляться. Холод все еще беспокоил его, но насытый желудок уже не так сильно, и задумчиво жуя не то одну из купленных, не то из украденных, он честно оплатил две, но потом бармен отвернулся, и так получилось, что булочек из рисового теста Аджанта вышел к набережной небольшой реке. Снег неплохо замел следы ночных прохожих, но на смену им улицы уже наполнялись новыми. Пока город оживал, а булочка из рисового теста заканчивалась, он вышел к широкому железному мосту и, не думая, направился на тот берег. Полностью занятый своими мыслями, Тору здорово удивился, когда понял, что он на мосту не один. Вначале алхимик не видел ее глазами, первой девочку показала сила. Он не сразу понял, что именно почувствовал. Живое существо было настолько эмоционально опустошено, что он моментально заподозрил в том человека, в чем и убедился, когда наконец нашел ребенка взглядом. Девочка смотрела на него так, как смотрят мертвецы. Что-то от живого существа в ней еще осталось, но это что-то просто обреченно ожидало смерти от голода или наступивших раньше времени морозов, разве что гадая, какая смерть наступит раньше. Чумазая и совершенно босая, одетая в какую-то драную ночнушку, если вообще не в простыню, девочка заметила его взгляд, и что-то изменилось. Робкая надежда возникла, вдруг сменившись отрицанием, но потом обратно, и так несколько раз подряд, пока все не замерло в неопределенном состоянии. Он честно попытался вспомнить, когда еще мог видеть настолько несчастных детей, но единственное, что приходило ему в голову, это дети беженцев от многочисленных войн, обязательно сироты, попавшие в кабалу родительских долгов, и, нет, таких он еще не встречал. Все же этот мир куда более жестокий, чем все прочие, в которых ему доводилось бывать. «Здравствуй», Тору тепло улыбнулся ей и, вытащив другую, еще теплую булочку, протянул ребенку. «Будешь? Меня, кстати, зовут Тору». Надежда во взгляде девочки начала разгораться, но та будто сама ее сдерживала, боясь снова разочароваться в чем-то. Ребенок не торопился принимать угощение, хоть ситх и чувствовал, как она голодна. Тогда он подошел ближе и присел рядом. «Бери, ты должно быть совсем голодная». Аджанта ожидал совсем другой реакции от измученного голодом ребенка и не вполне понимал ее поведение. «Не нужно стесняться, у меня есть еще». Девочка удивленно моргнула и все же осторожно взяла булочку. Впрочем, на этом ее опасения закончились, как и робость. Она вгрызлась в подарок с такой яростью, какую Тору в общем-то и ожидал от голодающего, но вдруг замерла, покраснев, и стала есть аккуратнее. Значит, она не так давно живет одна и еще не успела одичать. Когда булочка закончилась, девочка посмотрела на алхимика изумленным взглядом, будто только что поняла, что ей протянули еду. А, начав было что-то говорить, она вдруг замерла и смущенно опустила взгляд. «Как зовут?» Он вопросительно задрал ядовито-оранжевую бровь. «Хаку», еле слышно промямлила та. «Ты ведь сирота?» «Да», продолжал допытываться он, тебе некуда пойти?» В ответ она только вздрогнула и покачала головой. «Нет, дома у нее нет и никто ее не ждет. Непростая ситуация для маленькой девочки», — вздохнул Тору, что-то обдумывая. На секунду ему показалось, что в ее взгляде проскользнуло недоумение, но теперь он видел, что ей почему-то стало весело. «Странная она какая-то. Я тоже бездомный», — он почесал затылок. «Вот путешествую». Ребенок молча слушал. Кажется, Тору удалось ее заинтересовать. Ситх чувствовал, она хочет что-то сказать, но то ли стесняется, то ли боится, поэтому трещал о своих приключениях сам. «Не хочешь отправиться со мной?» — вдруг спросил он. «Не могу гарантировать, что такая жизнь безопасна, но уж получше, чем мерзнуть под снегом босиком». Девочка странно посмотрела на него и спустя некоторое время кивнула. «Хочет». «Ну и здорово», — Тору тоже кивнул в ответ, лихорадочно соображая, зачем предложил ей такое, когда его родной отец рано или поздно появится, чтобы нанести удар. Пока что все выглядело так, будто желая помочь, он вырыл ей могилу и обманом заставил туда лечь. Поторопился. Только она снова попыталась что-то сказать, но осеклась. Алхимик ободряюще ей улыбнулся и кивнул, чтобы продолжала. После небольшой заминки она выдала: «Только я не девочка». От неожиданности бессмертный выпучил глаза и застыл с открытым ртом, чем, похоже, насмешил его. «Извини, так сразу и не скажешь». Но Хаку только улыбался в ответ, ничуть не расстроенный его ошибкой. «Больше сюрпризов ведь не будет?» Тору настороженно чесал ухо, явно чего-то опасаясь. Внезапно Хаку побледнел и отвел взгляд. Что-то не так. Молчание затягивалось. Сик суматошно думал дипломатические слова, а мальчик, похожий на девочку, о чем-то своем. Наконец, когда Тору уже определился с тем, как продолжить диалог, мальчик начал рассказывать сам. Когда-то Хаку был улыбчивым ребенком. Он рос в счастливой семье, в деревне недалеко отсюда. Родители очень сильно любили своего единственного сына. Годы шли, и Хаку не прекращал радоваться жизни, чем в свою очередь так сильно радовал их. Почти невозможная идиллия для этого жестокого мира без имени, и оттого, недолгая. Когда он обнаружил свои способности, Хаку сильно обрадовался, не зная, какое отношение сложилось в этой стране по отношению к одаренным. Первым делом он поспешил похвастаться маме, наивно надеялся, что она обрадуется и похвалит его талант. Мать не оценила, она сильно разозлилась на Хаку, даже ударила его, чего раньше никогда не делала. Быстро взяв себя в руки, женщина объяснила сыну, что это сила, проклятие, о котором нельзя никому рассказывать. Он сильно перепугался тогда, но дал матери обещание молчать об этом. Вот только тем же вечером домой пришел отец, и он откуда-то уже знал. Отец пришел не один, привел с собой других деревенских. Хаку очень смутно запомнил те события, но все же был точно уверен, его отец плакал, когда убивал ее, когда и его попытался убить. Что-то случилось тогда, и мальчик выжил, а отец со своими друзьями, нет. Ведомый голодом, Хаку добрался до города, в надежде на что-то, ему неясное. Мрачный и негостеприимный город встретил одинокого и напуганного сироту с холодным равнодушием. Никто не хотел протянуть ему руку помощи, но Хаку не злился на этих людей. Все они тяжело живут, и у них нет ни времени, ни способа помогать таким, как он. Жизнь в этом суровом месте забрала у них милосердие, не спрашивая разрешения. Он видел себя бесполезным и никому не нужным, отчего постепенно в нем угасла и воля. Сперва он трепыхался, рылся в мусоре, пытаясь найти хоть что-то, чтобы выжить. Но одиночество настойчиво твердило Хаку, что жить ему незачем, пока он сам в это наконец не поверил. И тогда его нашел Тору. И Чута. «Знаешь, Хаку, ты, конечно, не обижайся, но твой отец — конченый идиот», — высказался Ситх, — «и еще трус, каких поискать. Я даже не уверен, что мой хуже, а ведь я сам хочу его прикончить. Потом как-нибудь, когда руки дойдут». «Вы хотите убить своего папу?» Глаза мальчика в ужасе расширились. «Это, давай-ка на ты, ММ», — кисло проворчал тот, и без всех этих суффиксов. «Простите, прости», — Хаку повесил нос, — «но зачем убивать родителей?» «Потому что он, мразь, каких поискать». Вдруг взорвался алхимик, вскочив и размахивая руками, отчего его новый знакомый испуганно вздрогнул. «Он ответственен за смерть моего друга и за то, что я теперь считаюсь у себя дома преступником. И что, думаешь, ему стыдно?» Как бы не так, он остался более чем доволен. «Банта Пуду». Хак усилился понять, как так вышло, но задавать вопросы сейчас опасался. «Потом расскажу как-нибудь», — уныло махнул рукой Тору и тут же нацепил воодушевленную улыбку. «А сейчас пойдем-ка отсюда, пока насмерть не замерзли. Надо бы уже добраться наконец до какой-нибудь лавки с одеждой. Шаттова зима не могла в свое время наступить». «Мм», — он вдруг осекся, когда услышал заливистый детский смех. Через секунду, в унисон ему, раздался еще один. За прошедший с тех пор месяц многое изменилось. Одну из своих проблем Тору благополучно решил. Кроме того, когда он узнал о способности Хаку, то решил обучить его, насколько мог. Из того, что мальчик ему продемонстрировал, выходило, что его сила – лед. Тор узнал о таком кеккигенкае, как Хьитон, и все. Так что предложить мальчику систематизированный план обучения – бессмертный не мог, зато мог научить общим вещам, а заодно сам учился владеть Хьитоном руками своего нового друга. Он внимательно смотрел на то, что мальчик уже мог делать, анализировал и делал предположения, среди которых все реже появлялись ошибочные. Однако главное, чему он обучил Хаку, это не бояться собственной силы. Да, местные жители считали владеющих чакрой проклятыми и живя целый месяц в их городе, Хаку тоже сперва вдохновился местными настроениями. Вот только по словам его Нейсана, как он теперь обращался к Тору, местные жители – дегенераты и дебилы. О том, что это такое, смущенный старший брат пообещал рассказать как-нибудь потом, а пока велев просто не принимать их мнение в расчет. И Хаку послушал его, человека, сделавшего его жизнь осмысленной. Особенно после того, как Тору в шутку вырастил апельсиновую рощу посреди занесенной снегом равнины. Просто, чтобы мальчик понял, он такой не один. Мир наполнен удивительными вещами и быть их частью приятнее, чем не быть. А обыватели пусть и дальше варятся в своем соку. Сам алхимик остался больше всего поражен покладистым и мягким характером Хаку. На его памяти, среди людей, попадавших в подобные ситуации, умение прощать и улыбаться вопреки проявлялось только у нескольких, среди которых особенно сильно выделялся он сам, как и его названный младший брат. Аджанта не испытывал ненависти к своим биологическим родителям, хоть и заработал небольшой комплекс неполноценности, связанный с цветом глаз, за что особо не любил порчу. Если бы не говнючие снобства их тарисианских величеств, он ни за что бы не познакомился со своей настоящей матерью, учителем, Сарзус, да и вообще, вырос бы тогда непонятно кем. Заодно это он и простил им все, точнее вовсе не думал о них, разве что разок лениво позлорадствовал, когда они умерли, так и не заведя себе другого наследника. Какое-то странное у него было свойство, что он всегда рождался последним или даже вовсе единственным ребенком в семье, и началось это еще тогда. «Этого не может быть», — думала Куирью, читая отчет от своего шпиона из Канахи месяц назад, почему Учиха еще существуют. Это были воистину странные полгода. Когда Рью только начал изменять события знакомой ему истории, все было под полным его контролем. Каждый момент, когда история этого мира менялась, отходя от каноничной, был скрупулезно просчитан до мельчайших деталей, и он совершенно не собирался спасать клан Учиха от гибели, ведь это событие несло ему немалую выгоду в дальнейшем. И как же так вышло, что клан все еще существует? Неужели у его действий есть последствия, которые он не способен просчитать? Чувство потери контроля над ситуацией встревожило его не на шутку. Что если это Зицуэ чем-то догадался, обвинить кого-либо еще Рью просто не мог, считая Зицуэ единственным противником самому себе. И он, Рью, единственный, кто способен спасти этот мир, сделать все таким, каким оно должно быть на самом деле, каким он видит. «Папочка», голос не послышался позади него, и Рью повернулся к дочери. В битве с братом ей очень тяжело пришлось. Пусть он сумел с легкостью восстановить ее тело, не считая левого глаза, который пока ни на что было заменить, тем не менее ее душевные раны вылечить оказалось той еще задачкой, даже для лучшего из Ириенина в Канахе. Знания Фуин Дзюцу и Тинсиган здорово помогли. Да, не зря он так старательно изучал именно эти два направления, когда еще только готовился к своей великой судьбе. Не зря отказался даже от Риннигана, когда ему был предоставлен выбор. Что-то случилось. Ничего, он покачал головой, слегка поджав губы. Просто кое-что не оставило меня равнодушным, и новый глазик для тебя придется добывать другими путями. А что насчет Торучана? Ее зеленый глаз загорелся фанатичным огнем, когда я смогу снова поиграть с ним. Как только я восстановлю твой левый глаз, отрезал Рью, ты многому научилась, но без Изанаги ты не сможешь гарантировать себе победу над ним. Он оказался сильнее, чем мы думали». Она обиженно надула губки и подергала его за рукав. «Папочка, я точно знаю, что он не любит тебя, как я». Не думая о нем пока, Нукинин чуть нахмурился. «Лучше займись тренировками. Очень скоро ты будешь готова к встрече с братом. Главное, помни, нам нужно его тело. Хотя бы голова, но лучше, чтобы он пошел за тобой сам. Такой сильный шиноби пригодился бы в нашем деле. В конце концов, я же его отец». Он позволил себе слабую улыбку. «Если подобрать подходящие слова, то он легко забудет этого своего друга». Эф, она высокомерно задрала нос и вдруг просияла, вспомнив о чем-то. «Пап, а что насчет тех, других, которых ты хотел себе? Мы пойдем их искать, ты говорил, что они тоже очень сильные, нам разве не хватит? Еще не время», — покачал он головой, — «сперва займемся твоим глазом. Я как раз собирался на одну важную встречу. Нисан, а ты можешь меня научить выращивать апельсины?» Хаку с самого дня их знакомства просто лучился радостью и энтузиазмом. А Джан-то чувствовал, что не так уж ему и надо это уметь. Просто детское любопытство. «Не, не могу», — Тору только развел руками, виновато улыбаясь. «Это как с твоим льдом, я ведь не могу его освоить». «Но ты говорил, что твои способности не связаны с...» Он замялся, вспоминая правильное слово, «с генами». «Но и с чакрой тоже не связаны», — засмеялся тот, потрепав мальчика по голове. «Все же каждый из нас, всего лишь часть мозаики, Хаку». А Хаку хотел спросить еще о чем-то, но вдруг замер, вглядываясь в окружающий их туман. Тору хитро блеснул глазами, когда заметил: «Действительно, ведь паренек – урожденный сенсор. Нисан, я чувствую кого-то». Он растерянно взглянул на Тору, ему плохо. «Мы ведь поможем, да, Нисан? Пойдем, посмотрим», – пожал плечами тот, передав всю инициативу ученику. С Хаку они быстро сблизились, прежде всего из-за того, что Аджанта Пол очень даже мечтал о младшем брате или сестре. Должно быть, это потому же, почему ему всегда нравилось обучать. Неважно, чему, просто делиться знаниями и радоваться за успехи учеников. Ну и когда кто-то смотрит на него с восторженным обожанием, это тоже приятно. Вторая причина была одинаковой для обоих. Одиночество ведет во тьму куда более гадкую, чем гнев и ненависть. Один едва не потерял волю к жизни, оставшись предоставлен самому себе, а второй просто начинает тихонько звереть со скуки. Совсем не то же самое, когда есть с кем поболтать. Живое общение пошло на пользу обоим. А Джанте осталось еще обрести какую-никакую цель в жизни, чтобы окончательно стать счастливейшим человеком во вселенной, хотя регулярное потребление сладостей на время заглушало эту потребность. Второму же и вовсе хватало совсем немногого. Хаку уверенно шел сквозь туман. Тору не было нужды проверять, чутью младшего брата он мог доверять всецело. Где тот чувствовал чью-то чакру, оттуда он сам слышал слабое сердцебиение и боль живого существа, человека. Вдруг Хаку резко остановился и отскочил назад, заметив что-то под ногами. Тору нахмурился и махнул рукой, пуская по воздуху рябь от телекинетической волны, разогнавшей туман поблизости. Они пришли на поле боя. Множество мертвых тел, не только шиноби, лежали вокруг. Резня тут была по-настоящему зверской, присвистнул про себя Тору, оглядывая жуткое зрелище. Похоже, что обнаруженный Хаку человек был одним из них и сейчас находился на грани. Кроме того, Ситх отметил темные силуэты каких-то шипов, смутно видневшиеся в тумане, сперва принятых им за деревья. Это Хаку воспринял открывшуюся картину отнюдь не так же легко, как его старший брат. Они все. «Успокойся, Хаку», — равнодушный голос Тору раздался позади, — «тут уже ничего не сделать. Давай отыщем выжившего и попробуем помочь. Не жалей мертвых, жалей живых. Мертвым уже нет дела до этих вещей». Мальчик сделал глубокий вдох и, выдохнув, решительно кивнул. «Конечно же, старший брат прав, живым еще можно помочь. Хотя Нисан, наверное, попросит спасенного об услуге или начнет вымогать деньги за помощь». Мальчик слабо улыбнулся. «Тору иногда ведет себя так, будто он жадный до денег злодей, хотя Хаку уже уяснил, что это не так. Брат сперва открещивался и упирался, но в итоге сдался и объяснил, в чем дело. Такое его поведение часто заставляет людей показывать ему настоящих себя. Когда они сбиты с толку, то не могут надежно спрятать свою натуру. А знать, с кем имеешь дело, важно в мире, в котором легко могут ударить в спину». Такие уроки Хаку считал самыми ценными, ведь они приоткрывали перед ним куда большие, чем просто очередной способ убийства, что и объяснил ему однажды старший брат. Выживший оказался мальчиком, чуть старше Хаку, но немного моложе Тору, как определил последний. Он, вероятно, принадлежал к одной из групп шиноби, одетых в белые и бежевые одежды. Эти люди все, как один, обладали светло-серым или вовсе белым цветом волос, бледной кожей и двумя нарисованными на лбу точками, видимо являвшимися знаком принадлежности к какому-то клану. Склонившись над бесчувственным телом, Тор уткнул пальцем ему в шею, нащупывая пульс и довольно кивнул: «Жить будет». На самом пареньке не было видно серьезных повреждений, скорее всего он слег с сильным чакроистощением. «Он болен», — констатировал Тору и задумчиво добавил: «Смертельно, но времени у него еще много». «Повезло ему». «Повезло», — не понял Хаку. «Что его нашли именно мы», — кивнул тот и улыбнулся. «Я знаю, что это за болезнь, и могу вылечить его. А что потом? Там и посмотрим», — пожал плечами алхимик и принялся за дело, усевшись в позу для медитации. «Если почуешь чужую чакру, дай мне знать, хорошо?» кивнул Хаку и с любопытством уставился на процесс лечения. Тору просто вытянул руки над телом и закрыл глаза, отправляясь в путешествие. Восприятие отделилось от привычного места обитания и снова открыл глаза он только тогда, когда мысленно уже находился в чужом организме. Нарост, пока еще совсем небольшой, обнаружился в левом легком. Судя по его виду, тот вызывал у носителя периодические боли, но не настолько сильные, чтобы мальчик придавал им большое значение. Место опухоль выбрала самое гнусное, недалеко от сердечной вырезки. Собственно, лет 6 на завершение своих земных дел у мальчика имелось, но потом образование его прикончит. Впрочем, Аджанта Пол лучше всего исцелял именно болезни, включая и такие. Алхимия не так хорошо справлялась с заживлением ранений, что делало ее несколько неоднозначным и противоречивым средством в медицине, хоть и не бесполезным. Сам Ситх, кстати, так и не нашел этому феномену разумного объяснения. Все же превратить земляного червя в монстра с конечностями и клыками означает немного больше, чем просто нарастить на нем мясо. Формирование того же скелета – задача не из простых, а ведь новые ткани не появляются из ничего, для этого требуется изменять уже имеющиеся. Алхимия способна превратить что угодно во что угодно другое, а наращивание массы можно обеспечить массивным вливанием силы. Тут особенно хорошо работает, как ни странно, темная сторона, давая клеткам достаточно энергии для деления. Естественная регенерация организма задействует все те же процессы, что и искусственное увеличение массы тела при помощи алхимии, но по какой-то причине раны затягиваются не так хорошо, как при воздействии классических исцеляющих дисциплин, практикуемых джедаями. Впрочем, навсегда увеличить эффективность естественной регенерации в десятки раз без помощи алхимии вовсе невозможно. Образование начало распадаться, а составляющие его клетки поочередно лишались своей дифференциации, по сути становясь стволовыми и годными на любое другое место в организме. Обезличенные, они больше не представляли угрозы, став вместо этого универсальным лекарством, впрочем тут же начавшим распределяться по организму почти безо всякой пользы, благо повреждений у того не имелось, а значит, что и затыкать ими дыры было попросту негде. Однако даже их удалось пристроить к делу, пусть и несколько необычным способом. Вероятность появления подобных опухолей является генетически предопределенной, а значит, что лечение закончится только тогда, когда эта вероятность исчезнет следом за образованием. Нужный код уже содержался в тех самых клетках, потихоньку переписывавших соседние в тканях, в которые они внедрялись. Сами по себе стволовые клетки в этом процессе играли роль информационных носителей, а не стройматериала, как это обычно бывает, что делало их основную роль несущественной. В принципе, тут он закончил. Процесс еще затянется на некоторое время, но все нужное доделает уже организм в ближайшие недели, а его работа выполнена. Но Хаку до сих пор не позвал его, а присутствие, равно как и любопытство брата, ощущаются близко и отчетливо, так что Тору решил воспользоваться моментом и, если бы только находясь в состоянии бестелесного сгустка восприятия у него могла отвалиться челюсть, это бы непременно произошло, когда он взглянул на строение костей мальчика. Что-то подобное он видел у созданных им же терентетиков. То, как несущий скелет формировал непрошибаемую костяную броню, выходившую наружу сквозь кожу и покрывавшую ее плотным внешним слоем. Только тут все выглядело так, словно скелет мальчика еще только решает, на что употребить лишний кальций. На секунду Аджанта даже решил, что его обработал настоящий алхимик, как и он сам, только почему-то не доведя свою работу до конца. Кекки Гинкай, что и такие тоже бывают, изумлялся он, уже раздумывая над тем, как бы так попросить мальца поделиться с добрым доктором капелькой интересных знаний. Обязательно расспрошу, как очнется, а сейчас стоит вытащить его с поля боя, пока тут прочие не завоняли, жрать еще хочется. Ты понимаешь, что наш разговор Хокаге может расценить, как предательство. Пожилой человек со строгим и суровым лицом сверлил Рью своим единственным глазом. Я надеюсь, ты отдаешь себе отчет в том, что может последовать, если твое предложение окажется недостаточно ценным, Рью. Уверен, что вас оно заинтересует, Данзасан, растянул приветливую улыбку Акуи Рью, глядя на собеседника чуть насмешливым взглядом зеленых глаз. Я слышал, что у Чиха готовили переворот, но вдруг неудачно передумали и остались лояльны Хирузину сама. Чего ты хочешь? Шимура Данзе не желал отвечать первым, выпустив контроль над ситуацией. Ты ведь не просто так это упомянул? Само собой, это не так. Улыбка Рью становилась хищной. Я верю, что рано или поздно клан Учиха снова ступит на кривую дорожку. И конечно же мне нужно кое-что и для себя. Например, Шаринган, а лучше пару-тройку. Мужчина пожал плечами, остальное меня не интересует. Я не могу позволить отступнику вроде тебя завладеть Шаринганом. Один Нукинин уже владеет такими глазами, перебил его Рью, зло сверкнув глазами, и вы знаете этого человека, Данзасан. Причем его Шаринган, родной, человек в безликой маске с одним глазом. Да, все так, он один из Учиха. Акуи внимательно следил за реакцией обычно непроницаемого главы корня в ходе их разговора и на этот раз дождался ее. Данзе не знал личности Обито и на что тот способен, но знал человека в маске, с которым уже заключал одну сделку, и самое главное ваша ошибка, попытка убрать четвертого с его помощью. ХММ, да, он выполнил обещание, но возможно получил куда больше, чем Коноха. Я знаю кое-что о его планах и они не сулят ничего хорошего никому из нас. Мое предложение простое, я сделаю за вас грязную работу, уничтожив клан под корень и получу, скажем, 5 глаз. Что будет с остальными, меня не касается. И бонусом расскажу вам кое-что о планах человека в маске, а также о силах, которыми он располагает. Я имею в виду информацию по его союзникам, о которых мне известно. Пока что уточним, что их не меньше 10 и все они, нукинины рангас и выше, если вы понимаете, о чем я сейчас. На последних словах самообладание Данзе снова слегка просело. СС, он подозрительно прищурил свой единственный глаз, как Шадэй Хокаге. Именно, кивнул довольный Рью, чтобы вы про меня не думали, мои действия никогда не были направлены против Коноха, только против его организации. Именно из-за противостояния с ним я и ступил на кривую дорожку, став отступником. Ну так что, вы согласны, Данзе-сан? Полгода назад он думал, что умрет. Он никому не говорил, но втайне ждал этого дня, ведь тогда ему больше не придется сражаться и убивать по желанию его клана. Жестокие и беспощадные, как сама война, клан Кагуя был просто создан для битв. Никто из них не питал иллюзий, однажды случится война, в которой погибнет весь клан целиком. Он до сих пор гадал, почему они так предвкушали этот день, когда говорили о нем. Никто из его родственников не мог управляться со своей силой, как это делал Кимимора, а он сам оказался единственным, кто предпочел бы просто тихо жить где-нибудь, занимаясь чем угодно другим. Так иронично, всего лишь каких-то полгода назад он думал, что смерть – единственный способ разорвать порочный круг такой жизни. Полгода назад он ошибся и до сих пор радовался этой своей ошибке, ведь теперь все совсем не так, он больше не сам по себе.